Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы вспомнили в предыдущей лекции, что Израиль имел свой период истории, который называется Золотым веком. Он относится к царствованию Давида и сына его, 10-го по возрасту Соломона. Во дни Давида власть Израиля была неоспоримой не только в Палестине, но и за ее пределами. С этим царством другие монархи считались, некоторые боялись его. Что касается Соломона, то слава его и мудрость была известна далеко за пределами Израиля. Сила и богатство страны были очевидны многим, пока по причине духовного падения Соломона это сильное царство не разделилось. Пророк предвозвестил об этом Соломону, когда он склонился к верованиям своих жен-язычниц. Умер Соломон в годах 930 или 931 до Рождества Христова и царствовал 40 лет. Сколько же лет царствовал и отец его Давид? Хронологические данные царей и судей Израиля перед ними невозможно с большей точностью определить. Так, время царствования Саула определяется в Новом Завете апостолом Павлом, который был хорошо знаком с историей. Пророк и судья Самуил был уже в преклонных годах, когда он помазал в цари Саула, 1 книга Царств, 8 глава. Он был последним судьей Израиля. Родился он, по-видимому, в 1100 году или 1120 году до Рождества Христова и умер в 1212 году до Рождества Христова, прожив около 100 лет. Умер он незадолго до смерти царя Саула на поле битвы согласно Священного Писания. Помазание в цари Саулом совершилось в 1050 году или в 1043 году, по мнению некоторых историков. Саул был в возрасте тогда 35 лет. Эту дату подтверждает мысль, что сын его Ионафан вскоре был уже военачальником в армии Израиля. Апостол Павел вспоминает о царствовании Саула 40 лет, Деяния апостолов, 13 глава, 31 стих. Большой ученый и историк еврейский Иосиф Флавий подтверждает эту дату. Родился он вскоре после пребывания Христа на земле. Историки устанавливают год смерти Саула во время битвы с филистимлянами на горе Галгал в 1020 году до Рождества Христова. Давид был около 30 лет, когда начал царствовать. 2 книга Царств, 5 глава, 4 стих. Когда Самуил впервые тайно при Сауле помазал Давида в цари, то он был тогда красивым и сильным юношей, побеждающим даже льва в степи. Когда Давид победил Голиафа, то он тоже был еще весьма молод. Размышляя дольше о хронологии правителей и событий в Израиле, мы вспоминаем, что Самуил давал приют убежище Давиду во время гнева и зависти царя Саула, но перед этим Давид был уже известен как храбрый и ловкий в стратегии военачальник, уважаемый и любимый народом. Посему, когда он был помазан в цари над Иудой в Хевроне, где и царствовал около 7 лет, ему было 30 лет. Это произошло в 1011 году до Рождества Христова. Через 7 лет он был помазан в цари над всем Израилем, а в 1004 году. Умер он в 971 году до Рождества Христова. Касательно Соломона, мы уже говорили, что он был помазан в цари над всем Израилем еще при жизни отца своего Давида, и с ним правил страной, будучи весьма молод. Это было в 972 году до Рождества Христова. Царствовал он также 40 лет. Год смерти его 931 до Рождества Христова. Что касается блистательного храма в Иерусалиме, то он был построен в течение 7 лет. По прошествии 480 или 487 лет после исхода евреев из Египта. Значит, посвящение храма совершилось в 959 году до Рождества Христова. По смерти Соломона занял престол Израиля его сын Равоам в 931 году до Рождества Христова. Это было трудное время в Израиле. Начиналась смута, языческие жены Соломона принесли идолопоклонство даже в Иерусалим. Сам Соломон склонялся к некоторым их божествам. Несомненно, что в народе шли разные толки. Преданные люди живому Богу, Господу роптали, а также подати большие теснили материальное положение народа. Пророк предрек, что царство израильское разделится из-за грехов Соломона. Но ради Давида это не совершится при Соломоне, а при сыне его. Это прямо сказал Господь поникшему головой Соломону. Слово Божие всегда сбывается. Поэтому Равоам начал царствовать в смутное время после Золотого века отца. Третья книга Царств, 11 глава. Бог открыл через пророка одному военачальнику Иеровоаму, что он сядет на престоле Израиля. Соломон хотел убить Иеровоама, но тот бежал и скрылся в Египте. Но по смерти Соломона Иеровоам прибыл в Сихем, где собрался весь народ сделать его царем над 11 коленами Израиля. Равоам же, сын Соломона, остался только с Иудой. Третья книга Царств, 12 глава, 1 стих и далее. После его грубых ответов народу, просивших облегчения в отношении налогов, непосильных их, там произошло разделение. Вероятно, Иеровоам был начальствующим в делегации к молодому царю Равоаму, которая просила облегчения в отношении тяжелых налогов над народом и других стеснений, которые Соломон ввел в закон. Читаем в Третьей книге Царств, 12 главе, 4 стихе и дальше. «Отец твой наложил на нас тяжкое иго. Ты же облегчи нам жестокую работу и тяжкое иго отца твоего, и мы будем служить тебе». И сказал он им: «Пойдите, и через 3 дня придите опять». И пошел народ. Царь Равоам советовался со старцами Соломона, которые предстояли пред отцом его, и говорил: «Как посоветуете ответить народу сему?» Они говорили ему: «Если ты сей день будешь слугой народа сему и удовлетворишь и услужишь им, и будешь говорить с ними ласково, то они будут твоими рабами во все дни». Но он пренебрег советом старейшин, что они советовали ему, но советовался с людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли пред ним, и сказал им: «Что вы посоветуете мне отвечать народу сему, который говорил мне и просил облегчить иго, которое наложил на них отец твой?» И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали: «Так скажи им: если отец мой обременил вас игом тяжким, то я увеличу его иго ваше. Если отец мой наказывал вас бичами, то я буду наказывать вас скорпионами». Когда на третий день Иеровоам и народ пришли к нему, то молодой царь Равоам говорил сурово и неразумно к народу, отвергший добрый совет опытных старейшин, которые дали ему хороший совет. Равоам же последовал совету весьма грубому, оскорбительному. не звучало ни приличия, ни милости в сладах молодого царя. Это повело к возмущению в народе и к неизбежному разделению царства израильского надвое. Только колено Иудины и Вениамина остались вместе с Равоамом. Остальным коленам не было выхода, как отделиться, потому что такова была воля Бога, и предназначение прошло в исполнение. Равоам и воины его затрубили военный рог, чтобы идти против братьев своих войной. Но Господь остановил молодого и дерзкого царя словами: «Так говорит Господь, не ходите и начинайте войны с братьями своими, сынами Израилевыми. Возвратитесь, каждый в свой дом, ибо от меня сие было». Третья книга Царств, 12 глава, 24 стих. Человек предпринимает как будто необходимое дело, но Бог останавливает его, ибо воля его не такова. Пришел закат славы Израиля, Господь сильнее царей земных и правителей стран. Аминь.